Глава 11. Не знаю, как и почему, но меня до сих пор штормило. Теоретически это было невозможно. Если не современная медицина, так уж реаниматор точно должны были вывести из моего организма любые последствия прошедшего бурного месяца. А если еще учитывать данные моей медкарты, с которыми как бы между делом дядя ознакомил меня, пока мы тащились до Буэнос-Айреса, 80% всего моего тела, по сути, было воссоздано заново. Видать, я и впрямь нехреново разбился. Так что даже чисто теоретически никаких следов алкоголя или химии в моем организме быть не могло. Однако почему меня так мутило и сосало под ложечкой? Нет, конечно, все можно было списать на срочный звонок от мамы с категорическим требованием прибыть в резиденцию Кукуевых. Но тогда придется признать, что общение с мамой для меня горше самого тяжкого похмелья. А это было не так. Мама у меня, конечно, что-то среднее между взрывом сверхновой и Армагеддоном, но я ее все-таки люблю по-своему. Да уж, Армагеддон не Армагеддон, но что-то достаточно грандиозное в нашей квартире намечалось. Когда я подошел к двери, то увидел, что они нараспашку, а квартира забита людьми. Хуже того, квартира забита дамами из ближнего круга моей мамы, а значит заполнена щебетом, квахтанием, яркими перьями, у кого ярче, и многочисленными попытками выклевать глаз лучшим подругам. Последнее у них чисто инстинктивно получается на уровне сигналов спинного мозга. Вот тут-то я и перетрухнул по-настоящему. И даже было сделал малодушную попытку сбежать, но был немедленно изловлен и отконвоирован пред грозный и очень любящий маман. Честно говоря, я не знал, как она ныне ко мне относится. После всех моих приключений на инфоре маман могла просто от меня отказаться или демонстративно проклясть. Силы духа ей бы на это хватило. Пусть она меня и любила как родного сына, тем более, что я и был таковым. Однако всякую паршивую овцу, которая осмеливается позорить память о великом предке, необходимо было пристрелить, хотя бы просто в назидание остальному стаду. Правда, нынче я вроде в рейтинге опять взлетел. Да и учитывая связи мамы, можно было не сомневаться, что она в курсе перспектив, которые готовят ее чаду большие дяди из правительства и информационной службы. Ну а если бы это собрание состоялось месяца полтора-два назад, я бы даже не сомневался, что сейчас мне предстоит торжественная церемония позорного выкукуивания из рода Кукуевых. Но сейчас-то за что? Подталкиваемый в спину радостно-сочувственными взглядами маминых подельниц, я прошагал в главный банкетный зал, который маман в свое время создала, снеся пару перегородок между комнатами, ради чего ей пришлось вступить в эпическую битву с архитектурно-историческим управлением. По мнению маман, оно того стоило, ибо простым наличием достаточно просторного помещения для сбора всей родни, она невольно принудила всех остальных Кукуевых именно тут отмечать все семейные праздники, а значит повиноваться ей. Под знаком этой эпической битвы я провел большую часть своего детства, так что больше не хочу даже вспоминать о ужасах и лишениях, сопутствующих тому нелегкому времени. Я даже заходить не люблю в эту цитадель зла и пафоса, но, увы, приходится. Осторожно, бочком, сквозь строй кукуевых дам, нервно поглаживая кобуру бластера на поясе, я прошел к дальней стенке, где в скромных, только слегка напоминающих трон креслах восседала маман. «Здравствуй, Коленька!» – сказала она мне с такой повергающей безвольный ступор нежностью, что я, кажется, даже расстегнул клапан кобуры. Так она говорит только когда празднует поистине эпическую победу над своими врагами и всей остальной вселенной до кучи. А вот с последствиями этой победы частенько приходится разбираться мне или дяде Пантелеймону. «Ты помнишь чё?» Добавила она, поглядывая на меня глазами львицы, держащей в пасти еще живую, трепещущую, дрожащую, но уже истекающую кровью, обреченную на смерть газель. Я поневоле повел взглядом в сторону. Чё растерянная и испуганная жалась в углу. А рядом с ней мертвой хваткой, схватившись в ее брючину, стоял мальчонка лет 10. «Теперь понятно торжество моей матери». Мой сын и ее внук оказался у нее в заложниках, и теперь она могла диктовать мне любые условия. Как мне удалось отбить Чоу у Абдулы? Да никак. Когда я через полгода прибыл домой отгуливать очередной отпуск, они уже давным-давно расстались. Для нашего времени это дело обычное. Сколько-нибудь серьезные отношения обычно закручивает уже это к лет после 60-70, когда официальная молодость проходит и становится лень искать новые приключения. Так что страстный, полный чувств и романтики роман двух студентов не продержался и 3 месяцев. Они расстались, и вскоре Абдулла, взяв очередной академический отпуск, укатил на Гавану-4 с какой-то скванской мулаткой. Официально проверить, не потянет ли его изучать океанологию, благо скван фактически состоит из одного океана и множества островов. Но я-то этого не знал. Потолкавшись чуток перед закрытой дверью, попытался сначала тщетно связаться с Абдулой, а потом, не подумав, вызвал Чо. В результате, спустя 4 месяца, она прислала мне письмо, что благополучно закончила университет, возвращается на Корсак, шлет воздушный поцелуй и, да, беременна от меня. Но, дескать, ты, Коля, не заморачивайся, все, что от тебя требовалось, ты сделал, а все дальнейшее уже ее забота. Я, признаться, отнесся к этому известию весьма неоднозначно. С одной стороны, хотя вот с другой, и если посмотреть под этаким углом, нет, конечно, слава богу, не в средневековье каком-то живем. И в нынешних временах участие мужчины, а подчас и матери, воспитание ребенка бывает чисто номинальным. Государство даже приветствует, когда родители не лезут в воспитание своих детей. У них редко бывает соответствующая квалификация. Да и завоевание, террор феминистской революции никто не отменял. А мне так и самому проще. Могу все время уделять работе. Хотя и как-то обидно, что меня задвинули на уровень обычного самца-производителя. В общем, подумав, я решил особо не заморачиваться на этом эпизоде своей жизни. И тем не менее, как-то так получилось, что даже в самый разгар работы или отдыха я как-то невольно уносился мыслями на Корсак и думал, как там они. А уж когда повстречал Чо на Новой Колумбии и поближе познакомился с нравами, что царят в системе ВТС-190, у меня частенько возникала мысль организовать маленький пиратский набег и вырвать своего сынишку с адской планеты, где численность населения регулируют некие гады, от которых приходится отстреливаться из бластеров. Но Чо и слышать не хотела о переселении в человеческую общность. Хуже того, она говорила что-то вроде: «Пожить у вас немного еще можно, но растить ребенка строго воспрещается. Да потому что вы все там уроды». «Ты чем-то недоволен, Коля?» — спросила Чо, глядя на меня с этаким вызовом. Не надо было проходить курсов основ психологии и практиковать гипнобой, чтобы понять, насколько неуютно она себя здесь чувствует. «Да нет», – честно ответил я. «Я очень рад, только…» «Я пыталась связаться с тобой, но ты не отвечал. А я больше не студентка, так что социальной карты студента у меня нет. А жизнь у вас тут недешево. Пришлось обратиться к твоей матери. Думала, она поможет тебя разыскать. Извини». «Да ничего». Успокаивающе выставил я перед собой ладони и добавил с искренней заботой в голосе: «Главное, вы сами-то как?»